Серия 12. Ледяной ветер проникал сквозь тонкую ткань Асута, словно и вовсе не встречал сопротивления. Прошло всего несколько минут, но Кай уже не чувствовал ног. Они шли вперед по рыхлому снегу в надежде встретить хоть какую-нибудь защиту от ненасти. Перед ними только белая пустыня, куда ни кинь взгляд. Надежда таяла с каждой секундой вместе с силами и способностью сопротивляться нарастающей усталости. Все сложнее было заставлять себя идти. Скоро Кай не выдержал и упал на колени. Он попытался сжать пальцы, но не смог. Тело больше не слушалось его. Где-то рядом он краем глаза увидел Сиера. Веки слипались. Очень хотелось спать. Снег на ресницах мешал смотреть вперед. Он не помнил, что произошло дальше. Кажется, он просто уснул. Кайрин медленно открыл глаза. Вначале он увидел только размытые контуры. Довольно темно. Свет колеблется, заставляя пятна перед его глазами то практически исчезать, то снова отчетливо проявляться. Юноша моргнул и почувствовал, как по вискам потекли тонкие струйки слез. Создавалось ощущение, что веки были заполнены горячим песком. Он услышал незнакомую речь. Затем прикосновение чего-то холодного и влажного ко лбу. Мысль о том, что говорили не на Роната, отошла на второй план и сейчас нисколько не тревожила ум Кайрин. Он был еще слишком слаб. Сиер. Кай попытался встать, но обнаружил свои руки привязанными к кушетке. Ноги тоже были схвачены плотной веревкой, и попытка пошевелить пальцами принесла только покалывающую боль. Он был в ловушке. Снова. Сартан сидел на полу в дальнем конце помещения, обхватив голову руками. Что-то произошло с ним. Что-то необъяснимое, что-то очень важное. Мысли путались. Странно. Он узнавал и одновременно не узнавал вещи вокруг. Окружение словно обрело какой-то неожиданный смысл. Где-то в глубине его сознания бились, пульсировали миллиарды мыслей, сотни тысяч чуждых ему воспоминаний, норовя пробиться из своего заточения наружу и смешаться с реальностью, какой ее знал Сартан. Прошло еще несколько секунд, прежде чем он поднялся и обвел взглядом помещение учебного центра. Боль прошла, оставив вместо себя факты, даты, цифры и образы того, что сейчас все называли «Мо-Инат». Душу Сартана захлестнули настолько сильные чувства, что он был вынужден опереться на одну из капсул, чтобы устоять на ногах. Перед его глазами проносились картины ярких городов, высоких, тонких, изогнутых башен, мир стекла, металла и огромных энергий. Мир, населенный миллиардами людей, людей, смотрящих в будущее с надеждой и трепетом, людей, смотрящих на звезды не только как на красивую ночную картину, но как на бесконечный океан миров, тождественных тому, в котором жили они все. Это был мир, находящийся на пороге огромного прорыва в пространстве, в культуре, в технологиях. Это был мир, который должен был в своей стабильности поражать новыми свершениями и открытиями. Сартан словно вживую видел все это. И еще он видел центр обучения, забытый и словно запечатанный на многие сотни лет. И он прекрасно знал, что там, наверху, бушуют леса, степи и болота, не оставив и следа от того величия, что все называют теперь проклятым наследием. Нет, нет, нет. Почему? Как это могло произойти? Я верну этот мир, чего бы мне это ни стоило. Уверен, во всем виноваты эти недоразвитые обезьяны с Айтари. Не знаю как, но они погубили все. И я найду способ это исправить. Комната вновь опустела. Сколько прошло времени? Час или день? Окон здесь не было, а потому судить хотя бы о том, ночь сейчас или утро, было невозможно. Последнее, что помнил Кай, это бескрайнее снежное поле, ледяной, пронизывающий до самых костей ветер и чувство панического ужаса. Осознание того, что ему и Сиеру суждено погибнуть неизвестно где, в такой дали от дома, что и представить себе невозможно. Следующее, что всплывало в памяти, это мягкие объятия усталости, ощущение какой-то отрешенности и в конце сон. Единственным вменяемым объяснением того факта, что Кай был еще жив, он считал то, что их все же нашли посреди бескрайнего моря, снега и льда. Но кто? Фанатики? Он даже не представлял, кто мог населять эти негостеприимные земли. Словно отвечая на безмолвный вопрос, занавеси на двери пришли в движение, и в комнату вошел коренастый мужчина, укутанный в шкуру какого-то крупного животного. Лицо его было замотано толстой материей, запорошенной сейчас колючим снегом. Он что-то сказал с порога, но юноша не понял ни слова. Ему не показалось. Это была речь Рономоа. Не в силах пошевелиться, Кай мог лишь следить за действиями незнакомца. Тот постоял секунду, затем прошел к столу, снял с плеч большую тяжелую сумку и бережно опустил ее на столешницу. После чего скинул верхнюю одежду и повесил ее куда-то на стену справа. Затем снял замерзшую повязку, пододвинул низкий табурет и сел у изголовья кровати Кайрин. Что все это значит? Что это за звуки? С кем он говорит? Мужчина кивнул, словно только что подтвердил свою догадку, встал и вышел из помещения. Где я? Кто вы? Где Сиер? Почему я прикован? Вы фанатики? Почему вы нас спасли? Как вы нас нашли? Кай огляделся, насколько это было возможно. Завешенная мехом крупного животного дверь напротив, чуть слева небольшой деревянный стол грубого сруба, неказистый, но добротный по виду. Чуть справа кушетка, застеленная толстым покрывалом, края которого венчал густой длинный мех. Дверь отворилась, и незнакомец вернулся, держа в руках что-то, что описать Кай не смог бы при самом большом желании. В Роната попросту не было подходящих слов. Он подошел к изголовью и, несмотря на бурное сопротивление юноши, водрузил на его голову какой-то предмет. От него тянулось множество разноцветных нитей, и уходили они прямиком в черный короб, который мужчина поставил на пол возле себя. Он что-то сказал, и пальцы его пришли в движение. Острая боль заставила юношу выгнуться на кушетке. Он потерял сознание. Придут в себя. И что осталось? Если это... Варианты. Как он мог позволить? Круглые сутки. Невозможно. Был закрыт. Мы знали. Кай открыл глаза. В другом конце комнаты, боком к кушетке, стояли двое. В остальном же ничего не изменилось. Эй, что происходит? Кто вы? Все хорошо, успокойся. Как ты себя чувствуешь? Кай понимал речь этой женщины, но эти звуки... Это речь, это... Кайрин прошиб холодный пот. На лбу выступила испарина, сердце бешено забилось в его груди. Что все это значит? Кай почти физически поперхнулся своими словами. Он осознал, что говорит на... Рономоа. Страх сковал его тело. К горлу... подступил ком. «Прошу тебя, не волнуйся. Мы не причиним тебе вреда». Сартан подошел к панели управления нейрокапсулы и активировал сенсорный интерфейс. Он должен был посмотреть, что именно загрузил в свой мозг. Ему нужно было больше информации. Он открыл журнал действий и пробежался глазами по мелким строчкам текста. Так. Курс истории, математики, физики, несколько языков, информационные технологии, кибернетика, химия. Оставалась биология и еще ряд дисциплин. Сартан улыбнулся, надел на голову шлем, выбрал недостающие области знаний и запустил программу. Прошло несколько минут. В этот раз Сартан не потерял сознание и снял шлем, как только цвет индикатора сменился на зеленый. Он должен был лежать в капсуле, ему должны были ввести специальный раствор, но на все это не было времени. Мужчина хотел как можно быстрее продумать план дальнейших действий и узнать, что же на самом деле произошло с его миром. Да, Сартан ассоциировал себя с Мо и Над, особенно теперь. Так, мне нужны сервера новостных агентств. Думай, как туда попасть. Если сохранилось такое место, то как я узнаю код его портала? Мне нужен справочник. При этой мысли в его сознании возникла древняя книга, ее обложка и почти стершиеся буквы на ней. Теперь это были не просто символы Рономоа, а вполне осознанная надпись, которая обрела теперь свое прежнее значение в голове Сартана. «Порталы провинции Уистлер». Он извлек книгу из кармана и в голос рассмеялся. Сегодня был явно его день. Отлично. Не бойся. Меня зовут Хелена, это Николай. Мы не причиним вреда ни тебе, ни твоему другу. Где Сиер? Сиер! Он еще не пришел в себя. Почему я связан? Для твоего же блага. Мы должны убедиться, что ты воспримешь нас правильно и не причинишь себе вреда после процедуры. Какой процедуры? Мы обучили тебя нашему языку. И мы знаем, что вы называете его Рономоа. Он для вас табу. Но мы должны допросить тебя, другого выхода просто нет. Что я могу вам рассказать? Я сам ничего не понимаю. Уж в любом случае больше, чем мы. Ты ведь как-то сюда попал? Наши наблюдатели заметили вспышку света там, где расположен портал. Я сомневаюсь, что ты и твой друг пришли пешком в такой одежде. Как вы активировали мост? Куда он ведет? Кто придет вслед за вами? Сначала скажите, кто вы такие? И почему я должен вам верить? Мы не просим тебя верить нам. Ты хочешь узнать, враги мы или друзья? Мы не те, ни другие. Мы живем по своим правилам, и все, что происходит там, у вас нас не касается никаким образом. То, что ты сейчас здесь – исключение, которого не должно быть. Как и ты, мы пытаемся понять, как такое могло произойти. Вы древние? Мы просто хотим, чтобы нам никто не мешал жить так, как мы привыкли. Когда ты выйдешь из этой комнаты, ты все поймешь сам. Но перед этим ты должен рассказать нам, что знаешь. А вы не боитесь, что нас станут искать? Ты здесь уже больше суток. Если бы кто-то шел по вашему следу или знал, где вы, то уже бы объявился. Наши люди круглосуточно дежурят возле портала. Мы боимся другого. Если здесь оказались вы, то что мешает проделать тот же путь кому-то еще? Но у нас еще будет время поговорить. Ты и твой друг должны немного прийти в себя. Мы побеседуем позже. Сартан вводил уже пятую комбинацию цифр и букв в терминал портала. Пока безрезультатно. На том конце каждый раз устройство было либо уничтожено, либо не работало. В основной своей массе повсеместно были установлены порталы второго поколения. Для создания моста между ними было необходимо, чтобы на обоих концах устройства были включены и питались энергией кристалла. Другими словами, чтобы и в том, и в другом была вставлена батарейка. К моменту X порталы третьего поколения только начинали внедряться и стояли всего лишь в 10% точек. От предыдущего они отличались тем, что инициатор моста питал портал на другом конце, и тот включался автоматически в момент подачи на него энергии. По понятным причинам Сартан искал именно такие точки. Первое, что сделал мужчина, когда активировал терминал, это узнал номер портала, где находился в данный момент. Он был уверен, что этот учебный центр ему еще пригодится. Еще он был безмерно рад, что те двое наверняка распались на атомы. Сартан понимал, что они вошли вслед за ним в затухающий проход, а в этом случае автоматика должна была установить мост с любой из точек, до которой хватит энергии дотянуться. Ну а в случае неудачи, что скорее всего, материя просто распадется на атомы, затем растворится в подпространстве, преобразовавшись в чистую энергию. Но это сейчас было неважно. Перед Сартаном стояли куда более глобальные задачи. Он должен во что бы то ни стало вернуть свой мир. Мужчина ввел следующий код. Ну, наконец-то. Сартан убрал справочник в карман, вытащил кристалл и без колебаний вошел в подрагивающую дымку. Фабула нова. История в звуке.